Тут же обратился к приему сам дурак, режиссер. Развел розовые просоветские сопли, а я расхлебывай. Сопли? Поинтересовался, что режиссер расхлебывает Виктор. Надо же было мне, дураку, браться за это дело, вопил режиссер. Ну и не брался бы, кто тебя заставлял, Виктора сегодня не знал пощад. Ты своими литературными фейерверками, а сдуешь словесную пену на съемке, по ней пшик, пустота. Это тебе не чернуху, не голых баб в дерьме снимать. Здесь головой работать надо, думать, чувствовать, искать. Виктор встал. Теперь без меня все, ухожу. Куда? Туда, куда зовет меня мой жалкий жребий, застеснявший собственного пафоса, шутейно цитатой ответил Виктор. И режиссер опомнился. Ну, поорали и будет. Что делать, Виктор? Ты снимать, я писать. Ну, это само собой. Режиссер Андрей тоже встал, взял Виктора под руку и вывел в коридор, где зашипел, как змея, чтобы враги не слышали. Пойми же ты, все будет в полном порядке, если мы сделаем то, что я задумал. Две сцены с тебя, Витя, только две сцены. Представляешь, хаос, кровавая каша проклятой этой гражданской войны, безнадега, грязь и вдруг всадник на белом коне, Георгий Победоносец, поражающий гада копьем веры, чистоты, справедливого возмездия. В мечтах, во сне ли, наяву, но надо, чтобы явился всадник на белом коне. Он должен явиться, Витя. «Каким образом?» — спросил Виктор. «Вот ты и подумай», — Андрей заговорил погромче. «Мы сейчас консервируемся на две недели из-за неготовности декораций. Я смотаюсь дней на 10 в одно место, отдохну слегка от суеты. А ты тут подумай, ладно, а? Я вернусь, засядем денька на 3 и запишем все как надо». «Ну ладно, подумаю», — чтобы отвязаться, согласился Виктор. «Далеко ли собрался?» «Да нет, недалеко. Без определенного адреса. В леса, на природу», — бегло ответил Андрей и напомнил: «Только ты думай, думай по-настоящему». «Понарошке думать нельзя, Андрюш». «Ну, бывай, натуралист». Виктор поспешно, чтобы не остановил его в последний момент выдающийся кинематографист, пожал ему руку и зашагал по длинному коридору монтажной. «Ты еще будешь хвастаться знакомством со мной», — весело прокричал вслед ему режиссер. Считая, что оторваться от хвоста проще в пешеходном перемещении, Виктор оставил машину на приколе. Когда гортранспортом добрался до киностудии, хвоста не заметил. Или его не было, или хорошо вели. А сейчас доставали его нахально. Знакомый запорожец, не таясь, шел за 34-м троллейбусом, который вез Виктора Киевскому вокзалу. Комфортно в автомобиле вести себя Виктор решил не позволять. Сейчас пешком, только пешком, чтобы притомились развращенные механическим преследованием жертвы сытые топтуны. Пусть возвращается к истокам своей профессии, пусть действительно потопают ножками. Виктор был ходок в переносном и прямом смысле этого слова. Он любил ходить по Москве, центр от Кремля до камер Калежского вала. Он знал, как мало кто теперь. На это и надеялся, твердо решив оторваться от хвоста. По Бородинскому мосту перешел в Москву-реку, поднялся к гостинице «Белград», для развлекухи зашел в бар к знакомому бармену. Не пил, не хотелось. Потрепался с барменом-фаталистом о жизни жестянки только для того, чтобы те на улице беспокоились, ожидали. Следующий номер программы «Арбат» зашел в смоленский гастроном.